Благодаря теплой заботе Ким Чен Ына был накрыт юбилейный столь в честь столетия Ли Ю Сунь, проживающей в третьей соседской группе уездного центра Коппун провинции Чагань. В Корейской Народно-Демократической Республике успешно реализуются программы социального обеспечения, в результате чего непрерывно растет число подобных долгожителей.